Глава вторая. Злата. Ровно в 8 черный лимузин забирает меня от обшарпанного подъезда моего общежития. Я почти не спала. Всю ночь мне снились его глаза. Холодные, изумрудные, решающие мою судьбу одним взглядом. Мы едем в полной тишине. Водитель, суровый мужчина с каменным лицом, не произносит ни слова. Я сжимаю потрепанную сумку с парой сменных вещей, чувствую себя заключенной, которую везут на казнь. Город за окном меняется. Сначала серые спальные районы, потом сияющие небоскребы делового центра. Чем ближе мы к цели, тем сильнее сжимается желудок. Машина останавливается у самого высокого здания, того, что называют иглой. Меня провожают к лифту из полированной латуни и темного стекла. Водитель прикладывает ключ-карту, и мы молча несемся вверх, так высоко, что закладывает уши. Двери открываются беззвучно. Я замираю на пороге, и дыхание перехватывает. Это не квартира, это пространство, огромное, залитое светом от пола до потолка из панорамных окон. Под ногами идеальный гладкий мрамор. На стенах огромные полотна в стиле абстрактного экспрессионизма, которые, я уверена, стоят больше, чем все наше общежитие. Воздух холодный, стерильный, пахнет деньгами и одиночеством. Полная тишина, нарушаемая лишь едва слышным гулом города где-то далеко внизу. Нравится? Я вздрагиваю и оборачиваюсь. Он стоит в другом конце зала, прислонившись к массивной бетонной колонне. Виктор Львов. В черных спортивных брюках и простой футболке, обтягивающей рельеф его торса. Он выглядит более расслабленным, более домашним, и от этого еще опаснее. «Это очень впечатляет», — выдавливаю я, ненавидя робость в своем голосе. Львов усмехается коротко и сухо и делает несколько шагов в мою сторону. Его холодный взгляд скользит по моим дешевым джинсам и старой водолазке. Я чувствую себя грязно и не на своем месте. Это не должно нравиться. Это должно функционировать. Как и вы с сегодняшнего дня. Прежде чем успеваю что-то ответить, из-за его спины появляется тень. Огромная, молчаливая. Отшатываюсь, хватая ртом воздух. Это самый большой пес, которого я видела в жизни. Черный мастиф с мощной грудью и умными пронзительными глазами. Он смотрит на меня без страха, без интереса, просто изучает. «Не бойтесь, это граф. Он не кусается, если я не прикажу». Голос Виктора звучит спокойно, но в последних словах легкая зловещая насмешка. «Познакомьтесь». «Вы будете видеться часто?» Я медленно протягиваю дрожащие пальцы. Пес обнюхивает их. Его мокрый нос касается кожи. Он не рычит, не виляет хвостом. Просто принимает мой запах к сведению и отходит обратно к ноге хозяина. Сторожевая тень. «Итак, правила, Злата». Виктор скрещивает руки на груди, и его бицепсы напрягаются. Их немного, и они просты. Нарушать их нельзя. Он делает паузу, давая мне прочувствовать вес этих слов. Первое. Беспрекословное подчинение. Все, что я говорю, — закон. Вопросы не приветствуются. Второе. Никаких личных границ. Ваше время, ваше тело, ваше внимание принадлежат мне. Пока вы здесь, вы моя собственность. Третье. Ваш долг пересмотрен. С учетом процентов и моих моральных издержек, вам придется отрабатывать его достаточно долго. Надеюсь, вы к этому готовы? Его тон холодный, деловой. Он говорит о моей жизни как о сделке по поглощению компании. «Вы не можете просто купить меня», — срывается с моих губ шепот, полное отчаяние. Львов подходит ко мне вплотную. От него пахнет дорогим мылом и свежезаваренным кофе. Он так высок, что мне приходится запрокидывать голову, чтобы встретиться с его изумрудными глазами. «Я не покупаю вас, Злата. Я всего лишь взыскиваю то, что мне причитается. Вы совершили ошибку, я ее исправляю. Вам это не нравится?» Он наклоняется чуть ближе, и его дыхание опаляет мою кожу. «Двери лифта открыты. Вы можете уйти. Прямо сейчас». Сердце бешено колотится. Я смотрю на него, потом на лифт, на свободу, но знаю, что это ложный выбор. Ловушка. «А мой долг?» — спрашиваю, уже зная ответ. «Останется при вас, и я найду способ его взыскать. Поверьте, есть способы, гораздо менее приятные, чем эта золотая клетка», — обводит рукой просторный пентхаус. Опускаю глаза, чувствуя, как по щекам катятся предательские слезы бессилия. Я в ловушке. Блестящей, роскошной, но абсолютной. «Я остаюсь», — произношу, ненавидя себя за эти слова. «Умная девочка!» — в голосе Виктора звучит удовлетворение хищника, загнавшего добычу в угол. «Теперь работа. Пройдемте». Он ведет меня по длинному коридору и открывает дверь. Это гардеробная. Она размером с мою комнату в общаге. Сотни костюмов, рубашек, аксессуаров разложены в идеальном порядке. «Ваша первая задача — разобрать это», — Виктор указывает на стеллаж с темными костюмами. «Все нужно пересмотреть, перевесить, переложить, отдельно отобрать то, что нуждается в чистке. Я не терплю беспорядка в своих вещах». Олигарх разворачивается, чтобы уйти, но на пороге останавливается. «Одно последнее правило, Злата. Ничего не трогать, что не входит в ваши обязанности. Ничего не брать. Ни в какие комнаты не входить без разрешения. Я ценю свое уединение. Нарушите, будете иметь дело с графом. Он прекрасный сторож». Львов уходит, оставляя меня одну в середине этой огромной безмолвной комнаты. Закрываю глаза, пытаясь сдержать рыдания. «Я ненавижу его! Ненавижу его власть, спокойную уверенность, то, как он сломал мою жизнь за один вечер!» Сжав кулаки, подхожу к стеллажу и с яростью начинаю срывать костюмы. Дорогая шерсть буквально жжет пальцы. Ненавижу каждый сантиметр этой ткани, каждый намек на его присутствие. Я засовываю руку в карман одного из пиджаков, чтобы вывернуть его, и мои пальцы натыкаются на что-то твердое. Достаю потрепанную черно-белую фотографию. На ней улыбающаяся девушка с темными волосами и глазами, полными жизни. Она выглядит так беззаботно, и сломанную детскую заколку в виде бабочки. Дешевая, пластмассовая, какая бывает в детском мире. Чей это портрет? И что делает эта детская вещь в кармане его безупречного костюма?